Глава сороковая. Ариша. «Шутишь?» — я расхохоталась в голос и, отстранившись, повернулась к нему лицом. Глядя в упор, покачала головой и с укором заметила. «Или издеваешься?» Федерико продолжал напряженно молчать, а я, нахмурившись, задумалась. Слишком много совпадений. Но только сейчас я поняла, откуда именно они начались. Еще изучая документы об истории основания компании и руководящем составе, заметила много иностранных имен, но изначально особого значения этому не придала. Теперь же... «Ты знаешь моего дедушку?» — спросила тихо, а мой босс прерывисто вздохнул. «Да, я знал его», — отозвался он и, отойдя к окну, сунул руки в карманы брюк. «Почему именно Федор? Почему ты скрывал свое настоящее имя?» «Просто для удобства». Федерико пожал плечами, а я потерла виски, собираясь с духом для следующего вопроса. Слишком важного для меня вопроса. «Ты его...» «Кто он был для тебя?» «Только правду, пожалуйста. Мама говорила, что у него больше не было наследников. Но я же понимаю, что он мог не знать, а...» «Никто», — прервал мое неуверенное блеяние босс. Обернувшись, прожег меня напряженным взглядом, поджал губы и, шумно втянув носом воздух, сознался. «Мы с ним друг другу никто, но я терпеть не мог твоего деда». Я боролась с желанием попросить рассказать все, что он знает, и все, что хоть немного прояснит ситуацию, но будто оттягивая момент неприятной правды, вопросы задавала больше наводящей и не торопила Федерико, а он не торопился откровенничать. По стиснутым зубам, по дергающемуся кадыку, по желвакам, гуляющим на точёных скулах, было видно, как мужчина нервничает. Он знал много больше, чем я могла предположить. И это чувствовалось. Но его сдержанные эмоции буквально орали, что это правда мне не понравится. А, возможно, даже ранит. «За что?» — выдавила довольно размытый вопрос, но мужчина вздрогнул. «Отец работал на него всю жизнь». После длительного молчания поделился Федерико. Скрестил руки на груди и, глядя себе под ноги, свел брови на переносице, нехотя вспоминая. «Без отпусков и почти без выходных. Они с мамой даже развелись из-за этого, и вскоре она вернулась в Россию». «Твоя мама? Поэтому ты говоришь почти без акцента. Но как же так вышло, что...» Не хотела копать слишком глубоко, но моего загадочного босса словно прорвало. «Да, тоже русская. Она учила меня языку, и мы часто приезжали. А как вышло?» Мужчина усмехнулся и, разведя руками, пояснил. «Так они с твоим дедом вместе мотались в Россию по рабочим вопросам. Так отец встретил маму. Он любил ее и не хотел, чтобы мама тосковала по родине». «Ты вернулся с мамой?» «Нет», — покачав головой, буркнул Федерико. «Был уже достаточно взрослым, когда родители развелись. Решил остаться с отцом, а маму навещал несколько раз в год». «Но мой дед, не он же причина развода?» Скептически фыркнула я и, возвращаясь к болезненной теме, уточнила. «Так за что ты его, терпеть не мог?» «Чтобы видеть отца, мне приходилось торчать вместе с ним на работе. Со временем я начал вникать в то, чем он занимался, а к совершеннолетию я практически стал его личным помощником. Он гордился мной, пророчил мне блестящее будущее». Мужчина не договорил, прервавшись, вскинул на меня напряженный взгляд и, склонив голову на бок, протянул руку, безмолвно приглашая подойти. Я колебалась всего пару секунд, шагнув ближе, вложила пальцы в его руку и, позволив притянуть себя вплотную, уткнулась лбом ему в шею. Эта близость, эта поддержка сейчас требовалась не только Федерико. Я водила пальцем по ткани его рубашки и, слыша прерывистое дыхание, понимала, как ему тяжело. Он обнял и, уткнувшись носом мне в волосы, несколько минут молчал, громко сглатывал и, пытаясь возобновить разговор, прерывисто дышал. «Отец буквально горел на работе. И сгорел. Твой дед, по сути, не виноват. Он много работал, потому что был одинок. Но отец нет. Когда узнали о диагнозе, врачи почти не давали шансов на выздоровление. Твой дед оплатил операцию и последующий уход, но... Время было упущено. Уточнила я тихо, а он кивнул. Помолчав, я подняла взгляд и, глядя в его глаза, спросила. «Почему ты не вернулся к маме?» «Твой дед пообещал отцу, что обеспечит мне будущее. Я был вчерашним школьником и не особо понимал, чего хочу от жизни. Остался по привычке. Учился на вечернем отделении, а днем работал. Действовал по инерции. Втянулся. Дослужился до начальника отдела». Прервавшись, Федерико осторожно поцеловал меня в висок и, улыбнувшись, прошептал. «Я рад, что остался, иначе мы бы не встретились. Но знаешь, есть кое-что. Я жалею о том...» «Я не знала деда. Перебила я, чувствуя, что мужчина готов сообщить мне нечто, к чему я пока не готова». Он относился ко мне как к сыну. Вздохнув, продолжил мой босс. «Когда я окончил колледж, он сделал меня партнером. А потом...» Посмотрев на меня, Федерико снова улыбнулся и, заправив выбившуюся прядь волос мне за ухо, тихо рассмеялся. «Что?» — невольно смутилась я. «Он следил за вами, контролировал», — сообщил мужчина. «Когда не мог сам, просил меня выяснять детали. А как-то сказал, что если я женюсь на его внучке, он сделает меня основным учредителем и полноправным владельцем компании». «То есть?» — усмехнулась я и, похлопав ресницами, предположила. «Но он же это не всерьез? Ну бред же!» «Я тоже тогда так подумал», — вскинув бровь, выдохнул Федерико и, внезапно посерьезнев, проговорил, буквально повергая меня в шок. Как оказалось, он говорил серьезно, даже прописал это в своем завещании. «И?» — охнула я и, отстранившись, впилась в него неверящим взглядом. «Я должен жениться на тебе, Ариша, и в завещании твоего деда даже прописаны сроки».